Глава вторая. Часть первая. Дом Майры назывался Кэрри Лодж. Он находился в милях в 8 от Бирмингема. Когда Вернон приближался к Кэрри Лодж, его всегда охватывало уныние. Он ненавидел этот дом с его уютом и комфортом, мягкими ярко-красными коврами, просторным холлом, тщательно подобранными эстампами на охотничью тематику, висящими на стенах столовой, избытком безделушек в гостиной. Но что он ненавидел больше? Все эти вещи или то, что за ними стоит? Вернон задавал себе этот вопрос впервые, пытаясь быть честным с самим собой. Возможно, ему ненавистно то, что его мать чувствует себя здесь, как дома. Ведь он привык думать о ней и о себе, как об изгнанниках. Между тем, Майра вовсе не считала себя изгнанницей. Эбботс Пуйсанс был для нее как иностранное королевство для супруги короля. Она чувствовала себя там важной персоной, наслаждалась новой для нее атмосферой, но Эбботс Пуйсанс не являлся для нее домом. Майра, как всегда, приветствовала сына с демонстративными проявлениями любви, на которые ему было все труднее отвечать. Находясь вдали от матери, он воображал себя привязанным к ней, но вблизи эта иллюзия исчезала. Майра Дейр очень изменилась с тех пор, как покинула Эбботс Пуйсанс. Она сильно растолстела, ее прекрасные рыжевато-золотистые волосы тронула седина. Даже выражение лица стало другим, довольным и безмятежным. Теперь ее сходство с братом Сидни было куда заметнее. «Ты хорошо провел время в Лондоне? Я так рада, что мой чудесный взрослый сын снова со мной. Я всем рассказывала, как мне не терпится тебя увидеть. Матери глупые существа, не так ли?» Вернон подумал, что это правда, и устыдился своих мыслей. «Я тоже рад видеть тебя, мама», — промямлил он. «Вы отлично выглядите, тетя Майра», — сказала Джо. «Я не очень хорошо себя чувствую, дорогая. По-моему, доктор Грей не слишком разбирается в моем состоянии. Я слышала, что практику доктора Армстронга купил новый врач, доктор Литуолт. Говорят, он очень толковый. Уверена, что все дело в сердце, хотя доктор Грей все сваливает на расстройство пищеварения». Собственное здоровье служило для Майры излюбленной темой разговора. Мэри, горничная, вы ее помните, уволилась. Она меня очень разочаровала. После всего, что я для нее сделала... Майра продолжала тараторить, но Джо и Вернон слушали вполуха, ощущая собственное превосходство. Слава богу, они принадлежат к молодому просвещенному поколению, которое стоит выше этих нудных бытовых подробностей. Перед ними открыт новый великолепный мир. Они искренне жалели довольное жизнью создание, которое сидело перед ними, болтая без умолку. «Бедная тетя Майра», — думала Джо, — «женщина с головы до ног. Конечно, дядя Уолтер уставал от нее, но это не ее вина. Она плохо образована и воспитана в уверенности, что самое главное в жизни — домашнее хозяйство. Ведь тетя Майра еще молода, во всяком случае не очень стара, а ей остается только сидеть дома, сплетничать, разбираться с прислугой и хлопотать о своем здоровье. Если бы она родилась лет на 20 позже, то могла бы всю жизнь быть счастливой, свободной и независимой». Из жалости к несознательной тете Джо вежливо откликалась, притворяясь заинтересованной. «Неужели мама всегда была такой?» — думал в свою очередь Вернон. «В Эбботс Пуйсанс иногда мне так не казалось. А может, я был слишком мал, чтобы это замечать?» С моей стороны, свинство критиковать ее, ведь мама всегда была так добра ко мне. Только я бы хотел, чтобы она не обращалась со мной так, словно мне все еще 6 лет. Хотя она, по-видимому, ничего не может с собой поделать. Внезапно Вернон, вздрогнув, очнулся от размышлений. «Я подумываю о том, мама, чтобы изучать музыку в Кембридже». Наконец-то он сказал это. Майра, прервав рассказ о кухарке Армстронгов, рассеянно промолвила: «Но, дорогой, ты всегда был таким немузыкальным и говорил, что ненавидишь музыку». «Знаю», — неохотно согласился Вернон, — «с возрастом люди иногда меняются». «Но я очень рада, дорогой. В молодости я играл виртуозные пьесы, но когда выходишь замуж, приходится от многого отказываться». «Это просто стыд», — горячо воскликнула Джо. «Я не собираюсь выходить замуж, а если бы я это и сделала, то ни за что бы не отказалась от своей карьеры». «Это напомнило мне тетя Майра, что если я хочу стать хорошим скульптором, то должна буду поехать учиться в Лондон. Я уверена, что мистер Брэдфорд...» «Да ну его!» «Простите, тетя Майра, но вы не понимаете. Я должна учиться по-настоящему и жить одна. Я могла бы делить квартиру с другой девушкой. Не говори глупости, дорогая». Майра рассмеялась. «Мне нужна моя маленькая Джо. Ты ведь знаешь, что я всегда смотрела на тебя, как на свою дочь. Я серьезно, тетя Майра. От этого зависит вся моя жизнь». Столь патетическое заявление только сильнее рассмешило ее тетю. «Девушки часто так считают. Давай не будем портить этот счастливый вечер ссорами. Но вы подумайте об этом. Посмотрим, что скажет дядя Сидни. Его это не касается, он не мой дядя. Если понадобится, я могу воспользоваться собственными деньгами». «Это не совсем твои собственные деньги, Джо. Твой отец посылает их мне в качестве твоего содержания, хотя я бы охотно заботилась о тебе без всяких денег и уверен, что у меня ты под надежным присмотром и всем обеспечена. Тогда мне, наверное, лучше написать отцу». Джо заявил это весьма бодрым тоном, хотя сердце у нее упало. За последние 10 лет она только дважды виделась с отцом, и былой антагонизм между ними нисколько не уменьшился. Теперешняя ситуация, несомненно, была по вкусу майору Уэйту. За несколько сотен фунтов в год он избавился от всех проблем, связанных с дочерью. Так что у Джо не было собственных денег. Она очень сомневалась, что если уйдет от тети Майры и будет жить одна, отец выделит ей какое-нибудь содержание. «Не будь такой нетерпеливой, Джо», — шепнул ей Вернон. «Подожди, пока мне исполнится 21 год». Это ее слегка подбодрило. На Вернона всегда можно положиться. Майра спросила Вернона о Левинах. «По-прежнему ли миссис Левин страдает от астмы? Правда ли, что теперь они почти все время проводят в Лондоне? Едва ли. Конечно, зимой они редко бывают в Дирфилдсе, но провели там всю осень. Приятно будет снова жить с ними по соседству, когда мы вернемся в Эбботс-Пуэссанс, не так ли?» Его мать вздрогнула. «Да-да, очень приятно», — неуверенно отозвалась она и быстро добавила. «Твой дядя Сидни придет сегодня к чаю. Он приведет с собой Эннит. Кстати, я больше не устраиваю поздних обедов. Меня больше устраивает поесть и выпить чаю в 6». Подобного рода трапезы не вызывали у Вернона никакого энтузиазма. Ему не нравилось сочетание яичницы, чая и пирога с изюмом. Почему мама не может обедать, как другие люди? Правда, дядя Сидни и тетя Кэрри всегда довольствуются плотным ужином с чаем. Черт бы побрал дядю Сидни! Это он во всем виноват! Впрочем, Вернон не мог ответить на вопрос, в чем именно виноват дядя Сидни. В любом случае, когда он с матерью вернется в Эбботс-Пуэссанс, все пойдет по-другому. Часть вторая. Дядя Сидни прибыл очень скоро, как всегда, грубовато добродушный и, скорее, растолстевший, чем постаревший. С ним пришла Эннит, его третья дочь. 2 старших уже были замужем, а 2 младших в школе. Дядя Сидни сыпал шутками. Майра с восхищением смотрел на своего брата. Право же, Сид вносит оживление в любую компанию. Вернон вежливо посмеивался над шутками дяди, хотя они казались ему плоскими и неостроумными. «Интересно, где ты покупаешь курево в Кембридже?» Подмигнув, осведомился дядя Сидни. «Наверняка у хорошенькой девушки». «Ха-ха! Смотри, Майра, парень краснеет!» «Старый дурак!» С отвращением подумал Вернон. «А где вы покупаете курево, дядя Сидни?» — спросила Джо, отважно принимая вызов. «Ха-ха-ха!» — захохотал дядя Сидни. «Хороший вопросик. Ты толковая девушка, Джо. Я могу ответить, если ты обещаешь сохранить это в тайне от твоей тети Кэрри». Эннит мало говорила, но много хихикала. «Тебе следовало написать твоему кузену», — упрекнул ее дядя Сидни. «Он любит получать письма, не так ли, Вернон?» «Так», — коротко отозвался Вернон. «Вот видите», — обрадовался дядя Сидни, — «что я вам говорил, мисс?» «Малышка хотела написать тебе, но она слишком робкая». «Эннит всегда тобой восхищалась, Вернон. Чур, я не должен выносить ссор из избы, а, Эннит?» Когда с ужином было покончено, дядя Сидни начал распространяться о процветании фирмы «Бент». «Мы переживаем настоящий бум, мой мальчик». Он пустился в подробные объяснения. Прибыли удвоились, что позволяет расширить сферу деятельности и так далее и тому подобное. Вернон предпочитал такой стиль беседы. Не будучи заинтересованным в теме, он мог думать о своем. Односложное одобрение — вот все, что от него требовалось. Дядя Бент продолжал развивать увлекательную тему могущества и славы фирмы во веки веков. Аминь. Мысли Вернона были заняты книгой о музыкальных инструментах, которую он купил сегодня утром и читал в поезде. Сколько же еще ему предстоит узнать? Он чувствовал, что у него есть идеи относительно гобоев, да и альтов тоже. Болтовня дяди Сидни создавала приятный аккомпанемент, подобно звучащему вдалеке контрабасу. Вскоре дядя Сидни заявил, что им пора идти. Последовала серия шуток на тему, должен ли Вернон целовать Эннет на прощание. Как все-таки глупы люди. Слава богу, он скоро сможет подняться в свою комнату. Когда дверь за гостями закрылась, Майра удовлетворенно вздохнула. «Как бы я хотела, чтобы здесь был твой отец. Он бы наслаждался этим прекрасным вечером». «Хорошо, что его здесь не было», — сухо отозвался Вернон. «Не припоминаю, чтобы они с дядей Сидни ладили друг с другом. Ты тогда был совсем маленьким. Они были наилучшими друзьями, а отец всегда радовался, когда я была довольна. Господи, как же мы с ним были счастливы!» Она поднесла платок к глазам. Вернон уставился на нее. «Удивительная преданность», — подумал он, — «хотя, пожалуй, она действительно сейчас в это верит». «Ты никогда не любил отца по-настоящему, Вернон», — мечтательным тоном продолжала Майра. «Должно быть, иногда это его огорчало. Зато ко мне ты был привязан до нелепости. Отец вел себя с тобой как скотина», — неожиданно горячо заявил Вернон, испытывая нелепое чувство, будто таким образом защищает отца. «Как ты смеешь так говорить, Вернон? Твой отец был лучшим человеком в мире!» Майра с вызовом смотрела на него. «Она чувствует себя героиней, защищая покойного мужа», — подумал Вернон. «Как же я все это ненавижу!» Что-то пробормотав, он поцеловал мать и поднялся к себе. Часть третья. Позже Джо постучала к нему в дверь и вошла. Вернон расположился в кресле. Рядом на полу лежала книга о музыкальных инструментах. «Привет, Джо! Боже, что за жуткий вечер!» «Тебе он показался таким уж жутким? А тебе нет? Чего стоит один дядя Сидни со своими идиотскими шутками?» «Все было не так, как надо». «Хм!» — задумчиво произнесла Джо. Она села на кровать и закурила сигарету. «Ты со мной не согласна?» «Да, по крайней мере, в некоторых отношениях». «Ну, выкладывай», — подбодрил ее Вернон. «Понимаешь, они-то ведь вполне счастливы». «Кто?» «Тетя Майра, дядя Сидни, Эннет. Они дружная компания, где все довольны друг другом. Это с нами все не так, как надо, Вернон. С тобой и со мной. Мы прожили с ними много лет, но не принадлежим к их миру. Вот почему нам нужно отсюда вырваться». Вернон задумчиво кивнул. «Ты права, Джо. Мы должны вырваться отсюда». Он радостно улыбнулся, так как путь к этому был абсолютно ясен. 21 год. Эбботс Пуисанс. Музыка.